24 июля. Просто чтоб ты знал. Сегодня Мисти позвонил детектив Стилтон. Он хочет нанести тебе небольшой визит. Он хочет нанести тебе небольшой визит. Он говорит по телефону. Когда умер ваш свекр? Вся комната Мисти и пол, и кровать завалена мокрыми шариками акварельной бумаги. Бурая хозяйственная сумка, в коей Мисти принесла домой свои запасы красок, набита скомканными катышами прусской лазури и виндзорской зеленой. Простые карандаши, цветные карандаши, масляные краски, акрил и гуашь. Все деньги потрачены на эту фигню. Пастельные мелки и жирные, и рассыпчатые превратились в огрызки, такие крохотные, что не удержишь. Бумага почти закончилась. Чему тебя не научат в художественном колледже, так это тому, как разговаривать по телефону, не переставая рисовать. Держать телефонную трубку в одной руке, а в другой — кисточку. Мисти говорит: «Питеров папа? 14 лет назад? А что?» Размазывая краски ребром ладони, смешивая их подушечкой большого пальца, Мисти ведет себя, как чертов Гойя, прямой дорогой направляясь к свинцовой энцефалопатии, глухоте, депрессии, топическому отравлению. Детектив Стилтон говорит: «Нигде не записано, что Хэроу Уилмот умер». Чтобы заострить кисточку, Мисти крутит ее во рту, говорит: «Мы развеяли его прах». Она говорит: «Он умер от инфаркта, а может, от опухоли мозга». Краска кислая-прикислая, хрустит, как песок, меж коренными зубами. И детектив Стилтон говорит: «Нет свидетельства о его смерти». Мисти говорит: «Ну, может, они просто делают вид, будто он умер». Ничего более путного в голову не приходит. Грейс Уилмот, доктор Туше, да весь этот остров только и делает, что прикидывается. И Стилтон говорит: «Что еще за они?» «Куклус-клан, нацисты». Кистью номер 12 из верблюжьей шерсти Мисти кладет идеальную синюю полосу над идеальными деревьями на склонах идеальных гор. Кисточкой номер 2 из соболя кладет идеальный солнечный блик на гребень каждой идеальной волны, идеальные изгибы, абсолютные прямые точные углы. Идите нахрен, Энджел де Лапорте. Просто для протокола. По прогнозам Мисти, такой и будет погода, идеальной, как сейчас на бумаге. Просто для протокола. Детектив Стилтон упорный. Он говорит: «Как вы думаете, зачем вашему свекру делать вид, будто он умер?» Мисти говорит: «Это была просто шутка. Конечно же, Гарри Уилмот покойник». Кисточкой номер 4 из беличьей шерсти она рисует тени в лесу. Битую неделю она проторчала, запершись в этой комнате, и не нарисовала ничего и в половину круче кресла, которое придумала, когда обгадила трусы, на Уэйтенси Пойнт, со страшными глюками, зажмурив глаза, отравившись чилантро. Она продала тот уникальный набросок за вшивый полтинник. Детектив Стилтон говорит по телефону: «Вы все еще там?» Мисти говорит: «Смотря где это там». Она говорит: «Давайте, проведайте Питера». Она рисует нейлоновой кисточкой номер 12 идеальные цветы на идеальном лугу. Где сейчас Табби? Мисти неведомо. Может, Мисти сейчас должна обслуживать столики, но ей наплевать. Мисти уверена только в одном: она очень занята, голове болеть некогда, рукам дрожать некогда. «С этим проблема», — говорит Стилтон. «В больнице хотят, чтобы наша встреча прошла в вашем присутствии». И Мисти говорит, что с этим проблема. Ей нужно рисовать, ей нужно кормить 13-летнюю дочь. Вторую неделю у нее мигрень. Кисточкой номер 4 из соболя она проводит серо-белую полосу поперек луга. мастит дорожку в траве, потом роет яму, заливает фундамент. Перед ней на бумаге кисть убивает деревья и сносит их прочь. Набрав коричневой краски, Мисти вгрызается в склон холма на лугу. Мисти производит земляные работы. Кисть, как плуг, подрезает траву. Цветы уничтожены. Из ямы встают белоснежные стены. Вскрываются окна. Возносится башня. Над центром постройки взбухает купол. Из дверных проемов сбегают лестницы. Перила стремительно окружают террасы. Внезапно возносится еще одна башня. Постройка выбрасывает второе крыло, отпихивает рощу, давит луг. «Это Занаду, Сан-Симеон, Билтмар, Мар-Аларо. Занаду — райская долина в поэме Сэмуэля Тейлора Калериджа. Кубла-Хан. Сан-Симеон — город в Калифорнии, на Тихоокеанском побережье США. Билтмар — американская сеть пятизвездочных отелей. Мар-Алаго — аэропорт курортного города Палм-Бич, штат Флорида. Это то, что строят богатые, чтобы чувствовать себя в безопасности. Места, где, как им кажется, они обязательно будут счастливы. Это постройка — обнаженная душонка богатого человека. Альтернативный рай для того, кто слишком богат, чтоб снизойти до реальности. Ты можешь рисовать что угодно, ведь что ни рисуй, ты рисуешь себя. И голос в телефонной трубке говорит: «Итак, завтра в 3, миссис Уилмот». На идеальной крыше одного крыла постройки возникают статуи. На одной из идеальных террас вдруг образуется бассейн. Зеленый луг почти что исчезает, заслоненный новой лестницей, что тянется до самой кромки идеальной рощи. Все лишь автопортрет, все лишь дневник. И голос в телефонной трубке говорит: «Миссис Уилмот». По стенам вверх карабкаются лозы. Из черепиц на крыше прорастают трубы. И голос в телефонной трубке говорит: «Мисти!» Голос говорит: «Вы хоть раз заглядывали в отчет коронера о попытке самоубийства, предпринятой вашим мужем?» Детектив Стилтон говорит: «Как вы думаете, где ваш муж мог взять снотворное?» Для протокола. Главная проблема художественного колледжа в том, что там тебя могут обучить всевозможным приемам, но не могут наделить талантом. Невозможно купить вдохновение, просчитать дорогу к прозрению, вывести формулу, рецепт просветления. «В крови вашего мужа, — говорит Стилтон, — был обнаружен фенобарбитал. Однако, — говорит он, — рядом с телом не нашли ни пузырька из-под таблеток, ни бутылки. И снотворного Питеру никто не выписывал». Продолжая водить кистью, Мисти спрашивает, куда клонит Стилтон. И Стилтон говорит: «Поневоле задумываешься, кто мог желать его смерти?» И Мисти говорит: «Только я». И понимает, что зря она так. Картина закончена. Идеально, прекрасно. Ничего подобного Мисти в жизни не видела. Откуда что взялось, она без понятия. Она черпает кистью номер 12, черную слоновую кость, и щедрым росчерком уничтожает все.